склонив голову на бок, впиваясь ногтем в мягкую ручку стя, напрягшись. Казалось, она все еще вслушивается в смолкший голос. Я видел, как постепенно ослабевает ее напряжение. Не знаю, что происходило в ее мозгу. Думаю, она уловила какую-то фальшь в дикции или в тоне. У нее были чуткость и хитрость зверя, борющегося за свою жизнь. Она откинулась на спинку стула и рассмеялась. Этот натурально прозвучавший смех погасил огонь в глубоко посаженных глазах Дэйва Хилла. «Право, мистер Хилл, я вас решительно не понимаю. Подразумевается, что это мой Джеффрисон? Не слишком ли странная выдумка?» Она повернулась к Вернону. «Таковы ваши полицейские методы?» «Это не мои методы, сударыня», — сказал Вернон. «Отлично». Хилл обратился к стражнику. «Отведите ее в 12-ю комнату. И пусть с ней побудет миссис Керти. А сюда доставьте Джеффриса». Когда Хилл заговорил со стражником, она встала. Лицо ее было спокойно. Когда Хилл сказал, чтобы привели Джеффриса, я увидел, как изменилось выражение ее глаз. И понял, что она уже в точности знает, что сейчас произойдет. Кровь отхлынула от ее загорелого лица, и оно стало сереть. Улыбка, которую она попыталась изобразить, обратившись к Шеппу, была похожа на гримасу. «Я думаю, хватит с нас этой чепухи», — сказала она. «Не понимаю, зачем еще заставлять и мистера Джеффриса участвовать в этом фарсе?» «От всей души согласен», — своим громовым голосом поддержал ее Шепп. «Мы и так достаточно долго терпели этот недостойный фарс, Хилл. Я сейчас же прекращаю его. У меня с самого новейших сомнений...» «Постойте», — сказал Вернон. Он стоял, глядя на Линду, и в его глазах, на жирном, потном, нездоровом лице, появилось что-то новое. Несколько секунд он смотрел на нее так. Затем, словно что-то решив для себя, кивнул и приказал охраннику: «Делайте, как вам велел Хилл». Шеп встал. «Но я настаиваю, чтобы...» «Сядьте и помолчите», — произнес Вернон, по-прежнему не сводя глаз с Линды. Он улыбнулся ей. «Не хотел бы я, чтобы мне когда-нибудь так улыбались». Линда с усилием повернулась и вместе с охранником вышла из... «Спасибо», — просто сказал Хилл. Прошли долгие 2 минуты, прежде чем появился Джефф. Крупный, грубоватый, сердечный Джефф. Серая спортивная рубашка с зеленой рыбкой, туго обтянутые плечи, настороженная строптивость и обаятельная улыбка. «Разумеется», — приветливо сказал он, садясь на предложенное Хиллом место. «Рад всячески быть вам полезен». Хилл повторил ему все, что говорил Линде. У меня было странное ощущение, будто с каждым словом Хилла съеживается и уменьшается у меня на глазах. Запись, конечно, была та же самая. Те же хриплые, далекие голоса. Джефф долго не прерывал последовавшего за этим молчания. Хилл мягко сказал: «У нас здесь все целиком, весь разговор. Хотите прослушать всю запись?» Джефф не ответил. Лица его мне не было видно. Я видел только, как тяжело поднимается и опускается его широкая грудь. Я почувствовал, что он охвачен страхом и смятением, и какой-то животный инстинкт подсказывает ему, что самое лучшее сейчас — молчать. «Нам, что инициатором всего этого были вы». Я ожидал различной реакции, бурных возражений, отчаянной попытки бежать, Я не ожидал того, что он сделал.